35. Я не стал бы рассказывать, что разбирательство дел, подлежащих суду Сената, было в этом году отложено, если бы не считал заслуживающими упоминания противоположные мнения, высказанные по этому вопросу Гнеем Пизоном и Азинием Галлом. Пизон полагал, что хотя Цезарь, как он сам сообщил, будет в отъезде, эти дела тем более должны быть подвергнуты рассмотрению, и что государству послужит к чести, если сенат и всадники, несмотря на отсутствие принципса, смогут отправлять возложенные на них обязанности. Страница 59. Гал, которого Пизон опередил в показном свободолюбии, настаивал напротив на том, что без Цезаря и не у него на глазах не может быть ничего блистательного и возвеличивающего римский народ, и поэтому нужно повременить с разбирательством дел, на которые соберется вся Италия и стекутся провинции до его возвращения. Тиберий все это слушал, сохраняя молчание, хотя обе стороны спорили с большой горячностью. Разбирательство дел все же было отложено.